Сошников действительно был совершенно не в себе. Все с той же блаженной улыбкой, которую я словил еще с памяти наткнувшейся на него в вечеру бабульки, но со свежим фингалом под глазом и со следами запекшейся крови вокруг ноздрей. Он сидел на голой койке в приемном покое и тихонечко на одной ноте что-то тянул себе под нос. И слегка раскачивался в такт, хотя движения были очень неловкие и болезненные. Глаза оставались пустыми, как у младенца, и слюна по-прежнему поблескивала на подбородке. Кошмар! «Вы его забираете?» — шмыгая носом, с нескрываемой надеждой спросил молодой врач, возившийся с ним все утро. «Вообще-то я просто знакомый», — ответил я нерешительно и пересказал слово в слово всю отмазку, которой меня снабдила Алена. Врач сокрушенно внимал. «Хотелось бы сначала послушать, что, на ваш взгляд, стряслось». «А шут его знает», — в сердцах ответил врач. История Сошникова, насколько мне удалось реконструировать ее по рассказу врача, а затем мента из вытрезвителя, была такова. Хмелеуборочная подобрала его около половины девятого на улице. Это значило, что после того, как соседка отчаялась его поднять и ушла, он просидел на снегу недолго, но, поднявшись, пошел не домой, а куда-то. Куда, это, вероятно, никто не узнает. Во всяком случае, его натурально сочли вдрызг пьяным, обласкали обычным образом, утрамбовали зарешеченную клеть и, покатав по городу минут 40, вплоть до полного заполнения клетки, сгрузили в легавку. В отличие от остальных, он себя тихо вел, но запредельно невменяемо, и уже этим, как первым, так и вторым, был подозрителен. Попытка оформить документы на задержание согласно регулярным процедурам успехом не увенчалась. Ни на один вопрос он не то что даже не отвечал, а попросту не реагировал, как бы не слышал. Сидел на манер достигшего нирваны йога, рассеянно страдал от уже полученных травм, тихонько пел и раскачивался из стороны в сторону. И при этом совершенно не походил на пьяного. Ни агрессии, ни сонливости, ни вихревого стремления добавить выпивки. Хотя спиртным от него и впрямь припахивало слегка. Весьма слегка. Люди в легавке, опытные, хотя долго разбираться в нестандартных случаях, не склонные. Быстро сообразив, что дело тут, пожалуй, не в водке, а в чем-то более серьезном, серьезные же дела всегда чреваты лишними проблемами, дежурный лейтенант склонился к гуманизму. «Отпустим мы тебя, понял?» — сказал он. «Отпустим. Вали». Отпускать в ночной с вымершим транспортом ноябрьский город невменяемого по неизвестным причинам человека — тот еще гуманизм. Но он был проявлен. И, вероятно, Сошников к утру просто замерз бы, блаженно возлежав сотни метров от человеколюбивой легавки. Но один из молодых рядовых, еще не в конец осатаневший от каждодневного общения с буйными заблеванными трудящимися, упросил непосредственного своего начальника взять Сошникова в очередной рейд. Доктора наук, попихав ему обратно в карманы обнаруженные там бумажки, сызнова определили в ту же зарешеченную клеть и повезли по черным улицам с тем расчетом, чтобы раньше или позже проехать мимо дежурной больницы. Проехали, разумеется, позже, а не раньше. Клеть к этому моменту уже была полнехонька, и кто-то из клиентов успел на Сошникова помочиться, а кто-то, обидевшись на явно высокомерное нежелание Сошникова беседовать, от души вмазал в рыло и огрел по балде. Милиционер клялся и божился, что следы насилия на Сошникове не милицейские, а алкашеские, и я сразу ему поверил, потому что чувствовал, как шло дело. На совести блюстителя порядка были только полуоторванный рукав и травмы ребер, вплоть до перелома, но они к следам насилия не могли быть отнесены, их без рентгена не видать. Словом, Сошникова таки выгрузили у больницы, однако принимать его там категорически не хотели. После бесплотных уговоров милиция плюнула и, оставив потерпевшего на ступеньках перед приемным покоем, попросту поехала дальше по своим действительно многотрудным делам. Сошников посидел немножко, а потом прилег и подремал, оставив в снегу у подъезда след уже не сидящего, а именно лежачего человека. Около 3 часов ночи над ним сжалились и взяли внутрь. В общем, ему несколько раз крупно повезло. Ему попадались действительно добрые, способные к сочувствию люди. В больнице ему еще дали подремать, но проснувшись, он отнюдь не переменился к лучшему. Только глаз совсем заплыл. Ему даже сделали промывание желудка, спохватились. Кошмарнее всего было то, что я, на пределе своих возможностей, вслушиваясь в Сошникова, не слышал и не чувствовал ничего. Он был чист и пуст, как дитя в утробе. И как у всякого ребенка в этом минусовом возрасте единственным впечатлением является теплая, уютная, тесная тьма, так и в Сошникове жило одно единственное впечатление, которое я мог разобрать лишь на грани восприятия. Скупо, но уютно освещенное помещение и негромкая боевитая песня, которую он и продолжал уже сам, тянуще мурлыкать на одной ноте. «Авантиру, бандера роса, бандера роса!» «Что это он наяривает?» — непроизвольно спросил я. Молодой полупростуженный доктор досадливо шмыгнул носом. «Да все время так. По-испански, что ли? Наверняка из какого-нибудь мексиканского сериала. Их же как собак нерезанных. Не знаю». «И я не знаю», — сказал я.